Глава 21. Холмс нетерпеливо ждал, пока все в доме улягутся спать. Он курил у себя в комнате трубку за трубкой, изредка приоткрывая дверь и прислушиваясь. И все же слуги шаркали и перешептывались еще долго после того, как Хей и Генри Джеймс ушли в свои спальни. Наконец все стихло. Широко распахнув окно своей комнаты, выходящей в темный задний двор большого дома на углу H-стрит и 16-й улицы, Холмс взял тяжелый заплечный мешок с инструментами взломщика, выскользнул в коридор и тихо спустился по лестнице. На нем был мягкий черный пиджак поверх черного свитера, черные рабочие штаны и черные ботинки на каучуковых подошвах, изготовленные по его личному заказу североанглийской кожевенной фабрикой Чарльз Ф. Стед и компания. Он на цыпочках миновал кухню, бесшумно вышел наружу и отмычкой запер за собой дверь. Почти весь задний двор Хейв занимал сад, и от заднего двора Адамса его отделяла кирпичная стена. Холмс закинул на нее веревку с маленьким крюком на конце, подергал, проверил, хорошо ли держится, взобрался на стену и спрыгнул с другой стороны. На это ушло секунд 10. Здесь сад был почти символическим, а большую часть двора занимала конюшня, выстроенная тем же архитектором, что и сам дом. Сегодня она стояла пустой. Со слов Генри Джеймса, Холмс знал, что Генри Гобсон Ричардсон выстроил дома для Адамса и Хэя примерно в одно время, но по разным проектам. Сегодня, во вторник, Холмс долго сидел за чаем с Кларой Хэй, выказывая более чем вежливый интерес к планировке обоих зданий. Теперь он приближался к дому Адамса, хорошо представляя взаимное расположение помещений. Генри Адамс больше не держал собаки. Окна были темны, только кое-где в доме теплились горелки газовых рожков. За спиной у Холмса высилась черная громада конюшни. Он отметил, что все окна первого этажа закрыты кованными железными решетками. Холмс решил, что войдет через кухонную дверь. Проще всего было бы вырезать круглое отверстие в ее окошке. Решетка не помешала бы инструменту. Но это значило оставить видимый след. Холмс постелил на землю перед дверью кусок мягкой ткани и встал на одно колено. Замок он вскрыл бы меньше, чем за минуту, однако слуги, прежде чем покинуть дом, заперли черный ход на два засова. Холмсу предстояло полностью разобрать замок, просунуть в дыру согнутый из проволоки крюк, отодвинуть засовы, войти, а затем вновь собрать замок. Это могло занять почти час, но поскольку он не собирался возвращаться тем же путем, операцию требовалось проделать только единожды. Холмс глянул на звезды. Час ночи еще не наступил. Времени было довольно. Проникнув в кухню, Холмс несколько минут просидел на корточках в полной тишине. Дыхание его сделалось совершенно беззвучным. Он напряженно вслушивался. Джон и Клара Хэй упоминали, что слуги перед приездом хозяина, он ожидался в пятницу, получили 3 выходных. Инстинкт говорил Холмсу, что дом совершенно пуст. Сыщик зажег крохотный с ладонь фонарь и прикрыл его сверху и снизу, оставив единственный тусклый лучик, направленный прямо вперед. На то, чтобы собрать замок обратно и задвинуть засовы, ушло всего несколько минут. Закончив с этим, Холмс бесшумно двинулся по узкой лестнице для слуг. Хотя оба здания были 4-этажные и выстроены в так называемом неороманском стиле, дом Адамса заметно отличался и внутри, и снаружи. Холмс в разговоре с Джеймсом отметил, что дом Хейв утыкан башенками, мезонинами, высокими печными трубами. Жилище Адамса, где теперь обитали только вдовец и прислуга, было проще и современнее. Все его архитектурные украшения сводились к двум белым аркам на плоском фасаде. Кабинет Адамса находился на втором этаже, и Холмс быстро его нашел. Дверь была заперта, как и соседняя, в бывшую лабораторию Кловер Адамс, где, по словам Клары Хэй, теперь хранился архив покойной. Простой замок открылся за полминуты. Оказавшись во внутренней комнате без окон, Холмс вновь зажег фонарь и оглядел шкафы с бесконечными выдвижными ящиками для пластинок и отпечатков. Надежда на скрупулезность Адамса не обманула. После самоубийства Кловер в декабре 1885-го вдовец разобрал ее архив и составил подробные каталоги, которые Холмс довольно быстро нашел. Некоторые были написаны аккуратным почерком Адамса, но большая часть уже перепечатана на машинке. Вместе с каталогами лежал и ключ от изготовленных по специальному заказу архивных шкафов. Том 7, страница 24, номер 50.23. Эр Лорн, февраль 1884. Подпись более убористым почерком Кловер. Ребекка Лорн, стоящая в римском наряде. Холмс нашел фотографию, вытащил из ящика и, пригнувшись, посветил на нее фонарем. Неловкая поза, доморощенный римский наряд, лицо в неудачном ракурсе. И все же не оставалось сомнения, что Ребекка Лорн — та, кого Холмс знал под именем Ирен Адлер. Он убрал фотографию на место. Том 7, страница 9, номер 50.9. Эр Лорн без даты, рядом рукой Кловер, Ребекка Лорн с банджо и тем же почерком приписка. «Очень хорошо». Холмс направил узкий луч на снимок. Это и впрямь была очень хорошая фотография Ирен Адлер, Ребекки Лорн. Холмс помнил ее куда более молодой, но и здесь она выглядела красавицей. Кловер Адамс усадила свою модель в углу комнаты, у окна. Адлер держала в руках банджо, как будто играет на нем. Холмс видел это банджо и раньше. Лицо Лорн Адлер было повернуто к окну и слегка наклонено, так что мягкий свет подчеркивал его контуры. Кловер снимала широкоугольным объективом, скорее всего, дальмайеровским, который ко времени ее смерти только-только появился, и получила нечто среднее между портретом и жанровым снимком. Том 7, страница 10, номер 50.10. РЛ, февраль 84-го, дата, название такие же, как на первом снимке и тоже почерком Кловер. Ребекка Лорн, стоящая в римском наряде. И вновь лицо почти не смотрит в камеру. Холмс отложил фотографию. Том 9, страница 17, номер 50.106. Old Sweet Springs, Виргиния, июнь 84-го, Ребекка Лорн, ее кузен Клифф Ричардс, Г.А. На пьяцце перед домом. Здесь все было написано аккуратным почерком Генри Адамса. Холмс достал маленькую лупу и внимательно изучил снимок. Ребекка Лорн смотрела в объектив, и только верхняя часть ее лица была скрыта шляпкой. Но кузен Клифтон Ричардс опустил голову, так что поля шляпы полностью заслонили лицо. Мускулистая фигура вполне могла принадлежать Лукану, но нельзя было сказать уверенно, что это именно он. Холмс убрал снимок на место. Том 9, страница 23, номер 50.108. Old Sweet, подпись рукой Генри Адамса. Вид дома с людьми на пьяцце. И вновь лицо Ребекки Лорн видно. А молодой человек, судя по одежде и шляпе, все тот же Клифтон Ричардс, отвернулся. Холмс беззвучно пробормотал ругательство. Во всей серии осталась лишь одна фотография. Том 9, страница 23, номер 50.109. Old Sweet Springs, июнь 84-го, все тщательным почерком Генри Адамса. Ребекка Лорн и кузен, стоящие на лугу с домом на заднем плане. Кловер явно сделала снимок без предупреждения. Двое стояли в высокой, почти по пояс траве. Голова и плечи Ребекки Лорн были смазаны. В момент съемки она как раз обернулась к молодому человеку чуть позади себя. Молодой человек, не знавший, что его снимают, получился идеально резко. Сердце у Холмса бешено застучало. Он держал в руках единственную в мире четкую фотографию Лукана Адлера. В архивном кармашке лежали два одинаковых отпечатка. Холмс направил луч фонаря на второй и, убедившись, что он такой же четкий, спрятал его во внутренний карман у сердца, а первый убрал на место, задвинул ящик и запер шкаф. Он уже выходил из комнаты, когда снизу долетел шум. «И вытащил меня из постели посреди ночи», — жаловался сердитый мужской голос. «Не его вина, что в Атлантике разыгрался шторм», — отвечал мужчина постарше. «Домой на два дня раньше обещанного», — ворчал третий мужчина помоложе. «Надо поменять белье в хозяйской спальне, проветрить все комнаты, повесить чистые полотенца и...» — говорила женщина своей товарке, которая поминутно прерывала ее сетование на поздний час. «В телеграмме сказано, что мистер Адамс прибудет утром. Точное время не упомянуто», — басовито продолжал старший мужчина. «Давайте за ночь все подготовим и соберем всех к 7 часам. Я велел Мартину оповестить остальных». «Черт!» — беззвучно прошептал Холмс. Он погасил фонарь и на цыпочках двинулся к черной лестнице. Слуги, почти наверняка дворецкие и двое старших лакеев, экономка и по меньшей мере 2 горничных, поднимались по главной лестнице. Очевидно, Генри Адамс решил вернуться раньше срока, и прилежные челядинцы спешили подготовить дом к хозяйскому возвращению. «Чёрт!» — также беззвучно шепнул Холмс, поднимаясь по узкой черной лестнице на 3-й этаж. Здесь не было ковра, и старые половицы скрипнули под его весом. «Слышал?» — крикнул снизу один из лакеев. «Если это вор, его ждет неприятный сюрприз», — пробасил дворецкий. «Вызвать полицию?» — спросила экономка. «Нет», — ответил дворецкий. «Уильям, Чарльз, возьмите 2 кочерги. Одну дайте мне. Идем со мной, Уильям, проверим черную лестницу и комнаты». Почти весь 3-й этаж занимали спальни слуг. Холмс, пробираясь на ощупь, отыскал последнюю лестницу, очень крутую и узкую. Когда Уильям с дворецким добежали до 2-го этажа и начали, перекликаясь, проверять комнаты, он на цыпочках поднялся по ней до чердачной двери. Та оказалась заперта, и пришлось потратить несколько бесценных минут в полной темноте, отпирая замок отмычкой. Наконец, с этим было покончено, и Холмс вступил на пыльный чердак. Дворецкий с Уильямом проверили все комнаты 2-го этажа и были теперь на 3-м. Холмс рискнул зажечь фонарь и осветить чердак. Здесь были старые чемоданы, портновский манекен, похожий на безголовый труп, еще чемоданы, пустая птичья клетка. Холмс на цыпочках отошел от двери. Голоса внизу звучали все громче, кто-то карабкался по лестнице на чердак. Холмс провел фонариком по наклонному потолку и отыскал люк на крышу. К счастью, прямо под люком стояли 2 больших чемодана, по которым можно было подняться, как по лестнице. Холмс уперся спиной в люк и подналёг, надеясь, что топот этажом ниже заглушит скрип петель. Через мгновение он уже стоял на скользкой крутой крыше. Люк открывался на тот ее скат, который был обращен к заднему двору и конюшне. Мысленно возблагодарив Ричардсона за основательность здания, толщину стропил и черепицы, по которой каучуковые подошвы ступали совершенно бесшумно, Холмс быстро двинулся к более высоким трубам и фронтонам на доме Хэя. С Эйч-стрит здания казались единым целым, но на самом деле Ричардсон оставил между ними промежуток в 18 дюймов. Холмс собирался перескочить этот черный провал на высоте примерно 50 футов над улицей, хотя и знал, что дом Хэя чуть выше, чем дом Адамса. За спиной раздался звук открываемого люка. Холмс отключил воображение и прыгнул. Он заскользил по скату к черному провалу, но сумел задержаться, распластавшись на черепице и цепляясь за нее пальцами и носками ботинок. Из люка на крышу, где он только что стоял, выбирались люди. Холмс съехал на 2 фута вправо. Самая высокая труба на доме Адамса, куда выходили дымоходы многочисленных каминов этой части здания, располагалась на восточном краю крыши и была 20 футов высотой. Следя, чтобы она оставалась между ним и людьми, вылезавшими из люка, Холмс вскарабкался на крутой фронтон, вытянутый в направлении север-юг, перевалился через конек и пригнулся в тот самый миг, когда дворецкий и 2 лакея, подойдя к краю, направили фонари на опустевший западный скат соседней крыши. Часть высокого треугольного фасада, обращенного к Эйч-стрит, Лафайет-сквер и Белому дому, закрывала Холмса от редких ночных прохожих. Слуги Адамса убедились, что на крыше их дома вора нет. Осторожно, временами держась за руки, они вернулись к люку и через него на чердак. На цыпочках, лишь иногда придерживаясь пальцами за черепицу на головокружительно крутом скате, Холмс вновь выбрался на конек и двинулся по нему на север, туда, где крыша достигала своей наивысшей точки примерно в 70 футах над тротуаром. На доме Адамса было 2 массивные трубы. Одна на западном, другая на восточном краю крыши. На доме Хэя их было 6, разного размера. Холмс съехал по крутому скату, пока не уперся каучуковыми подошвами в высокую тонкую трубу, примерно на 1/3 высоты крыши. Здесь он позволил себе отдохнуть минуту, переводя дух и слушая, как стучат колеса одинокого экипажа на 16-й улице. Кто-то заводил лошадей в конюшню Адамса. Холмс не знал, где они были, пока хозяин находился в отъезде, но сейчас, в 2 часа ночи, конюхи и грумы размещали их по стойлам. Несколько фонарей, в том числе по меньшей мере 1 электрический, озаряли двор, сад, всю западную часть крыши и западную часть трубы, за которой прятался Холмс. Он взглянул на часы и тихонько вздохнул. Это был не главный и даже не запасной план возвращения из дома Адамса в свою спальню. Однако Холмс все же предусмотрел 3-й план, которым теперь и воспользовался. Покуда грумы, стараясь поменьше шуметь, разводили лошадей по стойлам, он вытащил из мешка с воровскими принадлежностями тонкий моток веревки. Холмс надеялся, что верно рассчитал ее длину. В противном случае могла возникнуть неловкая ситуация. Неловкая и, учитывая высоту дома, чреватая смертью. Наконец, лошадей поставили в денники, фонари потушили, погасло и кухонное окно в доме Адамса. Дворецкие, лакеи, экономка и другие слуги, вероятно, уже спали. Холмс быстро посветил фонарем на часы. Было почти 4. Холмс знал, что скоро прислуга Хэя встанет и примется за дневные труды. Он похлопал себя по карману, убеждаясь, что фотография на месте, убрал фонарь и надел лямку мешка через голову. Веревки было 2, одна короткая, другая длинная и тяжелая. Много лет назад, в Альпах, Холмс освоил дюльферный спуск. Сейчас он завязал короткую веревку на трубе 2-м рыбацким узлом с дополнительным простым узлом для надежности и продел длинную веревку в получившуюся петлю. Сдвоенные концы длинной веревки сыщик пропустил между ног, обнес вокруг правого бедра и перекинул за спину в правую руку. Получилось то, что его первый альпийский проводник называл «дюльферзиц». Крепко сжимая левой рукой сдвоенную веревку, пропущенную через обвязку на трубе, Холмс аккуратно спустился до края ската. Другой конец неудобного дюльферзица болтался за спиной. Сегодня утром, вернее, уже вчера утром, осознал он. А затем еще раз вечером Холмс выходил в задний дворик якобы просто выкурить трубочку, а на самом деле оценить расположение самой тонкой из шести труб. Теперь ему предстояло спуститься в свою спальню на втором этаже, полагаясь на тогдашние оценки и на то, что какой-нибудь слуга, проходя в полночь по коридору и почувствовав сквозняк, не зайдет в комнату гостя и не запрет ставень. Когда-нибудь рабочие будут чинить крышу и обнаружат обвязку на трубе, но сейчас это было неважно. Откинувшись назад почти горизонтально, Холмс начал спуск, пропуская сдвоенную веревку через левую руку и контролируя скорость правой. Таким образом он прошел по кирпичной стене и перепрыгнул окно третьего этажа, про которое заранее выяснил, что за ним нежилая комната. Наконец Холмс добрался до второго этажа, проехал по веревке еще полтора фута, чтобы миновать верхнюю фрамугу и не объяснять утром, из-за чего ночью разбилось окно. Толкнулся от подоконника каучуковыми подошвами, влетел в комнату и ухватился за бронзовую спинку кровати. Первым делом он аккуратно выложил фотографию Ирен Адлер и Лукана Адлера на ночной столик. Затем вернулся к окну, за один конец втащил веревку в комнату, аккуратно, чтобы не задеть стекло, смотал и убрал в мешок с воровскими принадлежностями. Короткая обвязка с прочными узлами осталась на крыше. С улицы веяло ночной прохладой, приятно холодя вспотевший при спуске лоб. Холмс снял и аккуратно сложил черную одежду взломщика, вымылся водой из таза, надел ночную рубашку и поставил будильник наручных часов на 9 утра. Они с Джеймсом собирались выехать в Нью-Йорк на поезде в 10:42. Фонарь он оставил на ночном столике, и теперь, прежде чем уснуть, зажег его и в последний раз направил узкий луч на фотографию, которая в каталоге Генри Адамса была обозначена как «Old Sweet Springs, июнь 84-го», Ребекка Лорн и кузен, стоящий на лугу, с домом на заднем плане. Глядя в глаза молодому человеку на снимке, Холмс мысленно задал ему вопрос. «Зачем ты убил свою мать?»